входящая на улицу была заставлена часами и поддувалась вентиляторами. Мимо шли прохожие с новогодними покупками, на них широкими хлопьями падал снег. «Ямерф Еончот», написано было на стекле, точное время, с обратной стороны. Перед мастером стояла баба, закутанная в платок, из-под него торчал нос, похожий на морковку, но на улице был такой мороз, что это не удивило мастера. Перед бабой на прилавке лежали золотые часики в форме сердца с толстой цепочкой. Часовой мастер скучающе смотрел на продажную душу, она орала, как на базаре: «Даю 32!» «Слушайте, — устал, — сказал мастер, — это нечестная лавочка, у нас не торгуется». «Я бедная женщина! — вдруг всхлипнула баба. — 32 рубля 40 копеек, ни копейки больше!» Вдруг маятники на всех часах вздрогнули, отлетели назад и пошли медленнее. Мастер удивленно привстал и разинул рот. Баба встревожилась. «Что такое? Что такое? Что такое?» Все маятники пошли медленнее. «Что-то случилось со временем, — сказал мастер, — у него затряслись руки». Баба взвизгнула. «Эти подлые бабы сами останавливают ее сердце!» «Что?» Продажная душа швырнула на стол пачку денег. «Черт с тобой, пользуйся!» Схватила часы и умчалась. Мастер, как потерянный, поглядел вслед бабе, подбежал к морскому хронометру, взял свой пульс и сказал, вытаращив глаза: «Пульс 220». Щучье озеро. Лёля горько плакала, уткнувшись в варежке. Черная душа демонически стояла над ней, а бумажная душа сидела на пне и, макая воронье перо в баночку с чернилами, что-то писала. «Все равно не верю», — всхлипывала Лёля. «Это выдумали злые люди». «Выдумали», — горько усмехнулась черная душа. «И я была счастливой матерью троих детей. У меня был дом и салфеточки на комоде, и телевизор. Так было хорошо. Дети играли в чижика, а Митя их съел». Бумажная душа оживилась. «Он меня чуть-чуть не съел». «И ее», — кивнула черная душа. «Мы спаслись от Мити, притворившись снежными бабами, чтобы нас холодно было есть». Такое количество подробностей подействовало на доверчивую душу девочки. «А где сейчас Митя?» «Наверное, где-нибудь сидит и кого-нибудь ест», — сказала черная душа. «Неужели?» — прошептала Лёля. Медленно шли ходики, будто маятник цеплялся за что-то невидимое. Митя у себя в избе сидел и чистил картошку. Слышался вой в трубе. «У-у-у, он хочет съесть бабу-ягу! Он уже вылетел за ней в трубу! У-у-у!» Митя подозрительно посмотрел на вьюшку трубы. Мать рогатым ухватком подцепила противень и вытащила его из печи. Пирог был бледен и тонок, не поднялся, не подрумянился. «Не пекутся пироги!» — горестно вздохнула мать. «Что за напасть?» — и сердцем сунула противень в печь. Митя вычистил последнюю картошку, отбросил нож и в раздумье подошел к окошку, подкрытому ледяными узорами. «Где искать ее?» — пробормотал он с тоской. Внезапный солнечный луч багровым огнем осветил снежные узоры. Окно вспыхнуло и стало похоже на карту. Митя пальцем повел по снежным иероглифам, бормоча: «По волчьему логу до горелого пня». «Что?» — спросила мать. «Не мешает. Горелого пня до лысого болота через Кузькин брод». «Помешался», — сказала мать, вытаскивая ухватом второй пирог, «и овражком до Щучьего озера». Стрелой Митя кинулся к шубе. «Ты куда?» Митя сразу поднял дикий рев. Мать махнула на него рукой. «Убирайся», — сказала она. «Это от твоего крика пироги не пекутся». И Митя выбежал из избы. Щучье озеро. Лёля сидела на пеньке с закрытыми глазами. «Теперь веришь?» — скрипнула зубами черная душа. «Нет», — едва слышно сказала Лёля. «Еще что-нибудь расскажи», — буркнула бумажная душа. Черная начала. «А ты знаешь, зачем Митя поступил в школу?» «Учиться», — прошептала Лёля. «Как бы не так, чтобы съесть 12 учеников из первого класса и 13 из параллельного, а потом он хочет съесть учительницу и дядю Васю». «Не хочет», — сказала Лёля. «Хочет, хочет», — сказала черная душа. «Он давно бы их съел, да ждет, когда зажгут елку». Каток на деревенском пруду, окруженный сугробами. На старте и финише навалом лежали шубы и шапки. На старте трое мальчишек. У финишной черты дядя Вася с секундомером. Зрители сидели на сугробах. «Внимание!» — крикнул дядя Вася. «Приготовились! Пошел!» Он взмахнул рукой и нажал кнопку секундомера. Мальчишки помчались, остальные вопили. «Давай, Мишка! Сашка! Давай!» Честно говоря, мальчишки бежали не очень бойко. Но дядя Вася с изумлением смотрел на секундомер. Когда Тимошкин пересек линию финиша, дядя Вася остановил секундомер. «Не может быть!» — ахнул он. «А что?» — окружили его конькобежцы. «Всесоюзный рекорд!» — сказал он и схватился за голову. Потом с подозрением осмотрел секундомер, послушал, вынул из кармана часы-луковицу с секундной стрелкой. «А ну, давай еще раз», — сказал он. «Можно мне?» — спросила Зоя. «Можно», — кивнул дядя Вася. Девочка встала на старт. Дядя Вася махнула рукой, и Зоя побежала. Она бежала совсем плохо, ей даже не помогло «давай-давай», которые кричали мальчишки. В довершение всего она упала и пересекла линию финиша лежа. Мировой.